Эрик Стром. Соседи. Шестой месяц 724 года от начала стужи. Идде Хальсон до сих пор не вернулась в гнездо. Конечно, давно следовало завести с ней разговор об этом. Он ведь планировал забрать ее только на несколько дней, чтобы дать время прийти в себя. Стром знал, каково это — горевать в постоянном мелькании чужих людей с необходимостью вечно держать лицо, как бы трудно ни было. Но прошла неделя, потом две, а потом еще одна, а охотница продолжала жить у него. В конце данного ей отпуска она отдраила полы на обоих этажах, вычистила камин от золы, должно быть, впервые с тех пор, как Стром снял это жилище, перемыла всю посуду и вытерла пыль, вымыла окна. Сквозь прозрачное стекло в его мрачную обитель хлынул свет. После охоты она вечно куда-то исчезала, но ближе к ночи была тут как тут. Молча ждала его у двери, неподвижная, как изваяние. Он не давал ей ключей, не говорил, когда вернется, но ее это, видимо, не смущало. Когда он предлагал ей оставаться сколько потребуется, он вовсе не это имел в виду, но справедливости ради... Теперь ему спалось спокойнее. С того самого дня, как он предложил Хальсон стать его охотницей, он не мог справиться с затаенной тревогой. Как бы он ни уверял себя, что готов пожертвовать кем угодно ради дела, и новой охотницей тоже, в глубине души он бы многое отдал за то, чтобы этого избежать. Каждый раз, когда к нему являлся посыльный или письмо шелестело в почтовых трубах, Стром мельком думал о том, что кто-то мог подобраться к нему через девушку. Он не давал повода заподозрить себя в излишней лояльности к ней, но это и не требовалось. Нож, брошенный в охотника, всегда попадает в ястреба. Конечно, в гнезде она была в безопасности, но ведь существовало столько мест помимо гнезда: кабаки, темные переулки, квартиры случайных знакомых. Хальсон производила впечатление разумной девушки. Но кто не делал глупостей в 17 лет? Конечно, он мог бы следить за ней хоть каждый день, но рано или поздно она бы это обнаружила, почувствовала бы, как его взгляд вторгается в ее разум или ускользает, а он вовсе не желал, чтобы ей стали известны пределы его способностей. Даже Рагна не знала, насколько детально и глубоко он мог бы, если бы захотел, войти в ее мысли. Он позволил себе такое лишь однажды, и она почувствовала лишь малую талику того, что он узнал, и не говорила с ним несколько дней, чтобы потом тихо, но серьезно предупредить. «Условия про разрешение существуют не просто так, Стром. Теперь я знаю, что тебе оно не нужно. Я подозревала и раньше. Но если еще хоть раз...» Она не договорила, но это было и не нужно. Он извинился, повел ее в кабак, и больше они не вспоминали об этом. Хальсон умна. Она не может не подозревать, что его необыкновенное усвоение может отражаться и на иных свойствах ястреба. Не стоило давать ей лишний повод для подозрений. Так что до поры до времени все было к лучшему. По вечерам она не шлялась не весь где, а сидела у него дома. Читала что-то у камина или убирала, готовила ужин для них обоих или спала наверху. Она умела быть незаметной, почти невидимой. Но Стром всегда помнил о ее присутствии. Потому что давно уже, а может и никогда, этот дом не казался таким уютным и обжитым. Было что-то в том, чтобы знать, есть кому приготовить горячей еды, есть с кем поиграть в тавлы или поговорить, если будет настроение. В первые же несколько дней он позаботился, чтобы все, на что она могла бы ненароком наткнуться, было надежно спрятано. Впрочем, Хальсон никогда даже во время своих уборок не лезла в его шкафы или столы. Давно следовало сказать ей уйти. В конце концов, не он ли решил не сближаться с новой охотницей? Но Стром все тянул. Ждал чего-то, и неделя сменяла неделю. Это была ловушка. Он чувствовал себя безопаснее, держа Хальсон при себе. Но именно это сближение и могло поставить ее под удар. Как-то она попросила разрешения переместиться на диванчик на первом этаже, но он покачал головой. Спать здесь он тоже привык. В большой постели на втором этаже хозяйничал призрак Рагны, но Хальсон об этом не знала. С того единственного раза они не говорили о трагедии, которая ее постигла. Охотница не заводила об этом разговора, только однажды обмолвилась, и Стром был этому только рад. По его опыту, разговоры умели расстравлять раны, но не исцелять их. Но он был рядом, потому что никого другого рядом с ней не было. Она была юна, а он был ее ястребом. Он выполнял свой долг, разыгрывая с ней долгие молчаливые партии в тавлы, поглощая приготовленные ею ужины и возвращаясь домой пораньше, потому что и без открытия связи чувствовал, она стоит и дожидается его у крыльца. «Да, да, долг», — сказал Барт, уже прознавший, что новая охотница поселилась у него. «В том, что касается женщин, жизнь ничему тебя не учит, Эрик. Она не женщина, а охотница, и она совсем девчонка. Думаешь, я окончательно выжил из ума? Она лишилась матери, сестер, все это свалилось на нее разом. У нее в Химмельборге никого нет, друзей в гнезде она не завела. Она как мы, Барт, хотя только начала. У нее на уме одна служба. Я помогаю ей, и однажды она поможет мне. Всем нам, если понадобится. Раньше она мной восхищалась, и только. Теперь станет по-настоящему преданной». На Барта его пламенная речь явно не произвела большого впечатления, но он промолчал, только хмыкнул, прихлебывая сниз. В тот вечер Эрик вернулся домой позже обычного и обнаружил Хальсон, сидящий на ступеньках крыльца. Она дремала, привалившись спиной к двери. Темные волосы, кажется, она давно их не мыла, упали на лицо. Под глазами залегли глубокие тени. И раньше, худощавая, она осунулась еще больше. Ее отпуск давно подошел к концу, но Стром продолжал брать им работу попроще. Опаснее неумелого охотника, только витающий в своих мыслях. И можно ли ожидать точности от того, кто недавно лишился семьи? Но их рейтинг падал, и продолжать в таком духе было нельзя. На одних хаарах и элимерах далеко не уедешь. Как бы сам Эрик ни был занят мыслями о другом, любой план включал в себя высокий рейтинг, положение среди препараторов, поддержание репутации. Начав работать с Хальсон, он поверил, что наткнулся на самородок. Но даже самых сильных ломает горе, а его новая охотница была в конце концов только девочкой. Он позволил себе забыть об этом ненадолго. Но Хальсон было еще расти и расти до Рагны, которая оставляла за пределами стужи все. О том, что умер ее отец, Стром узнал от нее как-то за вечерним снисом уже после охоты. На слое мира в тот день Рагна была так же точна и хладнокровна, как обычно. Как бы то ни было, времени больше не было. С определенного момента жалость к себе начинает разрушать, и важно нащупать, поймать этот момент, чтобы вовремя свернуть в сторону. Это Эрик тоже знал наверняка. Им нужно было возвращаться к прежним показателям и как можно быстрее. Стром собирался сказать ей об этом нынче вечером, но при виде скорчившейся на лестнице фигурки ощутил укол жалости и разозлился сам на себя. «Не обязательно было ждать меня», — сказал он, отпирая дверь и не глядя на охотницу. «Я ведь мог засидеться или даже не прийти вовсе. Ты бы что, так тут и сидела?» Она равнодушно пожала плечами. «Не знаю. Наверное, нет». «Завязывай с этим, слышишь?» Он пропустил ее вперед, чтобы не смотреть ей в лицо. «Хотите, чтобы я вернулась в гнездо?» «Нет», — сказал он, и где-то на другом конце города, должно быть, громко хмыкнул Барт. «Если тебе все еще нужно быть здесь, я не против. Но тебе пора приходить в себя, иначе у нас будут проблемы. Так что соберись, Хальсон. Если ты не забыла, я все еще твой ястреб. Так что восприми это, пожалуйста, серьезно. Я не прошу и не повторяю дважды». «Ясно», — отозвалась она. «Я поняла. Я соберусь». «Вот и отлично. Давай-ка я поставлю чайник». Глупо, но ему захотелось чем-то загладить резкость, хотя он все сделал правильно. После они долго сидели у камина, грея ладони о чашки. Хальсон пила чай чуть теплым, дожидалась, пока он почти совсем остынет, и только тогда делала первый глоток. Странная привычка для жительницы Ильмора. Возможно, новоприобретенная. Стром уже собирался стелить себе на диване, когда Идде Хальсон вдруг спросила: «Мне вообще когда-нибудь станет легче?» и когда-нибудь я смогу радоваться хоть чему-то, как раньше». Помедлив, она добавила: «Я вижу. Вы знаете». «Да, знаю». Он подбросил дров в камин, и в трубе уютно загудело. «Я бы сказал: нет, не станет». «И да, сможешь». Она кивнула, как будто он разрешил очередной особенно сложный вопрос об анатомии снитиров или стратегиях готовившейся охоты. «Я так и думала. Спасибо». «Нужно спать. Завтра нам обоим рано вставать. Я бы посидела здесь еще несколько минут, можно?» «Несколько минут». Но они сидели у камина, пока положенное им бревно не прогорело до углей. На следующее утро Ида Хальсон спустилась в гостиную с вымытыми волосами, уложенными волосок к волоску, туго заплетенными в косы, и выглядела так, словно крепко поспала впервые за очень долгое время. В тот день, в стуже, Стром чувствовал, что она совершенно спокойна, сосредоточена, приемница Рагны, и понял, что кризис миновал.